В условиях, когда численное превосходство на стороне противника, пытаться затягивать бой в высшей степени глупо. Затяни их в долгую выматывающую битву, и шансы на победу испарились бы. Краеугольным камнем в их победе должен был стать ранний захват преимущества и диктование условий. Диверсанты прекрасно умели сбивать противников с толку своей скоростью, но... «Я есть сталь», — начала Акари чтение ключа железнокровия, не отрывая взгляда от противников. «Стали неведом страх, стали неведомо сомнения. Встав против врага, я не стану колебаться. Я есть орудие, несущее твою гибель». Этими словами она именно что открывала дверь. Это процедура высвобождения запечатанного в глубине тела яростного зверя. После каждой фразы она ощущала, как спадают цепи дремлющего в глубине души сознания, и как оно всплывает все выше. Бесцветный зверь, взращенный для битв. Не бушующий, не жестокий, просто крайне опасный, словно пламя или клинок. Фу. Акари едва заметно улыбнулась и облизала губы. Кровь с огромной скоростью циркулировала по телу, все мускулы могли в любой момент выложиться на полную. В сознании Акари бурным потоком текли расширившиеся ощущения. Железнокровие так резко повышало чувствительность, что использовавшему его человеку казалось, что он стал больше, чем обычно. И именно поэтому эта техника – обоюдоострое оружие. Без тщательного контроля можно остаться совершенно беззащитным. Вошедшая в боевой режим Акари вгляделась в надвигающихся врагов. Они были полной противоположностью друг друга. Крупный мускулистый мужчина средних лет и тощий маленький мальчик-полукровка. Наибольшее внимание следовало уделять мужчине с внушительным комбо-мечом – Николаю. Конечно, мальчика тоже вряд ли стоило игнорировать. Но тощий вид позволял сделать вывод о том, что сильными мускулами он не обладал. Во всяком случае, его тело нельзя назвать телом воина. Наверняка у него имелось с собой какое-то оружие, но, скорее всего, что-то небольшое и предназначенное для смертельных ударов в жизненно важные органы. Это значит, что возможностей для атаки у него немного. Достаточно лишь защищать жизненно важные органы от точечных атак. В то же время Николай вместе со своим огромным мечом обладал достаточной силой для того, чтобы пробиться сквозь любую оборону. Одного пропущенного удара могло хватить для разрыва мускулов и перелома костей. В конце концов, железнокровие не могло укрепить тело, а значит, Акари должна была избегать фронтальных столкновений с противником. «Что такое?» – с полуулыбкой спросил Николай. «Ты не собираешься нападать?» Он говорил о том самом вышеупомянутом краеугольном камне. Уступавшая в численности Акари не могла так стоять и смотреть. Она должна была не терять ни секунды и попытаться победить как можно быстрее. Но, увы, за ее спиной находилась чайка, не способная сражаться в ближнем бою. Скорее всего, противники как раз ждали именно того, что она отдалится от нее. «Если ты не будешь нападать... «Это сделаю я!» – сказал Николай, взваливая меч на плечо. «Хоть сражаться против девушки и будет трудно!» А в следующее мгновение он исчез. Не Николай, а тот полукровка, что стоял рядом. Да, слова Николая заставили ее переключить на него внимание. Но в то же время она не выпускала мальчика из поля зрения. Но при этом упустила его. Это означало, что он передвигался так быстро, что глаз совершенно не успевал за ним, но... «Наверное, надо сказать спасибо Ги», — пронеслась мысль на задворках сознания Акари. После неожиданного появления и исчезновения Ги, она уже не так удивлялась таким вещам. Движения мальчика отличались от движений Ги. Да, она упустила его, но все еще могла отыскать вновь. Благодаря железнокровию Акари уже знала, что случилось. Мальчик-полукровка скакнул в сторону, чтобы зайти с другой стороны. Она не видела его глазами, но ощутила вибрацию земли в тот момент, когда он оторвался от нее. Слева, справа, сверху. Акари тут же нашла ответ и вскинула молот, готовясь защищаться. Легкие противники часто полагались на проворность, чтобы наносить более опасные удары. Вращающийся молот Акари был готов встретить как рубящую атаку из прыжка, так и колющую фланговую атаку с разгона. Акари предполагала, что мальчик набросится на нее сверху, но он не атаковал. Более того, в следующее мгновение он приземлился справа от Акари. Дальше, чем мог дотянуться ее молот. Да, он действительно прыгнул, но вовсе не для того, чтобы попытаться атаковать ее. Но зачем? Акари поняла это в следующий момент. Ее молот, который она опустила практически инстинктивно, принял на себя мощный удар. За то мгновение, на которое Акари отвела от Николая взгляд, он успел размахнуться мечом. Меч и молот сцепились с громким лязгом. Опусти Акари молот на мгновение позже или не примени железнокровие, и меч пронзил бы ее грудь. Николай был жутким противником, на удивление быстрым для своих размеров. Конечно, Тору рассказывал ей о его умениях, и она старалась соблюдать осторожность. Но Николаю хватило того мгновения, что выиграл мальчик, дабы воспользоваться уязвимостью и нанести удар. Клинок скользил по молоту, высекая искры. Хорошо, что молот весьма крепкое оружие. Какой-нибудь тонкий меч на его месте сразу бы сломался. Не в силах сопротивляться силе противника, Акари начала клонить молот в сторону для отведения удара, вместе с этим выписывая на земле круг левой ногой, чтобы приблизиться к боку противника. Меч противника был двуручным. Это означало, что во время замаха бока его оставались без защиты. А после окончания беззащитным оставался бок, противоположный направлению замаха. Раздался щелчок, и из ботинка показалось спрятанное в нем лезвие. Оно предназначалось для ударов в бок противника или в швы брони. Смертельных ран оно не наносило, но ослабить противника могло. Акари уже собиралась нанести этот удар, как вдруг краем глаза заметила, что мальчик вновь начал двигаться. Он приближался точно справа к Акари, к той ноге, на которой она вращалась. Упусти она подножку и упади, битва оказалась бы полностью проигранной. Не решившись продолжить атаку, Акари силой начала опускать описывавшую дугу в направлении Николая левую ногу, тем самым встав в неустойчивое положение. Ха! На лице Николая промелькнула улыбка. Он резко изменил траекторию меча, вернее направление, в котором прикладывал свою силу. Скользившее по молоту лезвие вдруг начало сильно давить на нее сбоку. Из-за того, что левая нога Акари все еще была в воздухе, она не выдержала такого импульса и начала заваливаться. Полного падения избежать удалось, но только за счет того, что она уперлась коленом в землю. «Хватит уже метаться!» — мысленно воскликнула Акари, вновь замечая краем глаза полукровку. Вернее, он специально обращал на себя внимание. Ее противники действовали командой. Причем взаимодействовали на очень высоком уровне. По сути, мальчик-полукровка даже не атаковал. Он лишь постоянно мелькал в поле зрения Акари. И, конечно же, она не могла его игнорировать. Но как только ее внимание переключилось на него, начиналась атака Николая. А кроме того, сам Николай, несмотря на свои внушительные размеры, был на удивление быстрым и ловким. Изменить траекторию двуручного меча посреди взмаха практически невозможно. На первый взгляд могло показаться, что Николай из тех, кто побеждает противника грубой силой, не полагаясь на какие-либо техники. Но в реальности все было наоборот. Он тщательно закалил не только свои мускулы, но и умения, которые умел применять очень ловко. «Ах!» – обронила Акари. Она стояла на колене, а значит, быстро сдвинуться не могла. Можно сказать, она лишилась половины силы железнокровия. Естественно, так просто встать ей бы не позволили. Значит, ей нужно было как-то противостоять атакам Николая и полукровки, используя только туловище. «Хм!» Николай размахнулся ногой, словно пытаясь сказать «теперь мой черед». И более того, он вложил в свой пинок оставшийся импульс замаха меча. И удар обещал быть очень мощным. В носке его ботинка не пряталась клинка, как у Акари. Но он был окован сталью и вполне годился в качестве ударного орудия. Акари тут же приняла удар молотом. Но Николая этот блок ничуть не смутил. Как только его ногу отбросило назад, он, не теряя ни мгновения, вновь замахнулся мечом. Этот удар Акари вновь, хоть и с трудом, но заблокировала молотом. Что ты по сторонам смотришь? Между атаками Николая совершенно отсутствовали паузы. Акари вынуждали стоять на колени и защищаться. Как только она пыталась отыскать возможность вырваться из этой ситуации, перед глазами вновь мелькал полукровка, мешая сосредоточиться. Будь это битва дуэлью, она бы еще смогла что-то сделать. Но сейчас... «Успокойся», – проговорил Николай, продолжая обрушивать на нее удар за ударом. «Нам не приказывали убить тебя. Но если будешь сильно сопротивляться, можешь потерять одну-две конечности. Но ты ведь не только девушка, но и диверсант. Уж к такому тебе готовили, да?» Он не кичился. Он просто говорил, основываясь на своем воинском опыте. Пусть ей и не хотелось проводить остаток жизни без каких-либо конечностей, обмен руки на жизнь врага считался достойным. Таковы правила настоящих битв. Акари промолчала. Она находилась под действием железнокровия, не оставлявшим ресурсов на споры с противником.